Песнь после полудня. Пусть искажен твой лик прелестный изгибом бешеных бровей, твой взор вонзается живей, и пусть не ангел ты небесный, люблю тебя безумно, страсть. Тебя, свободу страшных оргий, как жрец пред идолом в восторге, перед тобой хочу упасть. Пустынь и леса ароматы плывут в извивах жестких кос. Ты вся мучительный вопрос влиянием страшных тайн богатый. Как из кадильниц легкий дым, твой запах вкруг тебя клубится, твой взгляд — вечерняя зорница, ты дышишь сумраком ночным, твоей истомой опьяненным, ты драгоценней, чем вино, и трупы оживлять дано твоим объятьям иступленным. Изгиб прильнувших к груди бедр пронзает дрожь изнеможений, истомой медленных движений ты нежишь свой роскошный одр. Порывы бешеных страстей в моих объятиях утоляя, лобзанья, раны расточая, ты бьешься на груди моей, то издеваясь, грудь мою с безумным смехом раздираешь, то в сердце тихий взор вперяешь, как света лунного струю, склонясь в восторге упоений к твоим атласным башмачкам, я все сложу к твоим ногам, мой вещий рок, восторг мой гений. Твой свет, твой жар целят меня, я знаю счастье в этом мире, в моей безрадостной Сибири ты вспышка яркого огня.